Сонет 21. Я не похож на тех, чья муза, возбуждаясь к святому творчеству живою красотой и в гордости своей самих небес касаясь, красавицу свою равняет то с луной, то с солнцем золотым, то с чудными дарами, лежащими в земле, в глубоких безднах вод, и, наконец, со всем, что вкруг нас и над нами в пространстве голубом сияет и живет. О, дайте мне в любви быть искренним, и верьте, что, милая моя, прекрасней всех других, рожденных женщиной. Но как ее не мерьте, все ж будет потемней лампад тех золотых, что блещут в небесах. Пускай другой добавит, ведь я не продаю. Чего ж ее мне славить?